Фильм «Мой друг Иван Лапшин» начинается. Титр. Госфильмофонд России представляет. Заставка. Памятник «Медный всадник». Петр I сидит на вздыбленной лошади. Перед памятником буквы слово «Ленфильм». За памятником пересекаются белые лучи блокадных прожекторов. Титр. Первое творческое объединение. Комната в жилой квартире. На шкафу с прозрачными дверцами стоит гипсовая статуэтка девушки. Рядом с ней лежат коробки с таблетками. На столике электрокофеварка и чашка. На комоде проигрыватель и радиоприемник. На стене фотография. Опять зима. Оркестр на платформе трамвая. Эта история случилась очень давно. Что-то помню, я сам многое рассказал, отец. Я начинаю забывать ее. И лишь изредка, когда пишу или читаю, или когда, как сегодня, вот не работается, вдруг ни с того ни с сего припоминается мне то звук моих детских шагов в длинном коридоре нашей квартиры, то запах папирос Блюминг, который курил Лапшин. Наша тогдашняя жизнь, возможно, покажется вам бедной. Улицы тогдашнего нашего Унчанска в большинстве кривые деревянные продувались ледяными ветрами. Это так. За окном, закованная в лед, широкая река. Притом мы все умели, все могли, все нам было по плечу. Все вместе, все вместе, понимаете? Новая арка в парке. Я Лапшин, и отец, и я Кошкин. Работать теперь ходят не по прямой, а через парк, где эта самая арка. На подоконнике горн, будильник. Новый пароход на линии. Весь город на набережной. Пристани красят. Опять все, весь класс, вся школа. Позор, кто не явился. Пристани в цветах. Вынесли знамена, мы стоим под знаменами. Мы жили далеко, на краю страны. Все равно, да. Это мой внук, хороший мальчик. Внук сидит на ступеньках на второй уровень квартиры. Зажал между коленей конек, затачивает его напильником. На втором уровне квартиры книжные шкафы. Среди книг письма Ван Гога, томик Лессинга. История, о которой пойдет речь, печальна. Я не буду пускать мелочи. Память услужливо выхватывает лица, обрывки фраз, забытые, ушедшие, пусть они останутся. Это мое объяснение в любви к людям, рядом с которыми прошло мое детство. В 5 минутах ходьбы отсюда. И полвека тому назад. На первом уровне квартиры за круглым столом сидит седовласый мужчина. Поднимает взгляд на зрителя. Кадр замирает. Тра-ля-ля. Появляется набранное заглавными буквами название фильма «Мой друг Иван Лапшин» по повестям Юрия Германа. Изображение становится черно-белым. В большой комнате световолосый мальчик держит телефонную трубку. За окном падает снег. Алло, это 7-й? Это я. Мне 9 лет. Алло, это 7-й? Позовите, пожалуйста. Мальчик оборачивается. Позовите, пожалуйста. А? Клаву из Весовой. Клаву из Весовой. Кто говорит? Ты, Кошкин, ешь пирог с грибами, а не то я действительно того. Отец. Радио выключи. Провожу, мистер Шмидт! Усатый мужчина вертит руками. Начальник управления Джатиев и уполномоченный Точилин показывает номер самодеятельности итальянский летчик-фашист Добиссиний или коричневая чума. Такие номера были особенно популярны тогда, в 35-м. Гулкая, обшарпанная, без гордин, милая моему сердцу наша служебная квартира, где мы с отцом занимали комнату через кухню. Джатиев развел руки в сторону, как крылья, широко улыбается. Перемещает к себе, будто держит штурвал. Смотрит вниз, повернув голову влево. Поднимает воображаемые очки на лоб. Широко открывает рот. Наклоняется вперед, будто пикирует. Поочередно взмахивает руками, будто бросает что-то. Всех перебоблю! Всех перестреляю! Точилин постукивает Джатиева пальцем по плечу. Вот зверя. Извиняюсь, сейчас займусь. Ну что ты? Джатиев оборачивается. Точилин разводит руки, как крылья. Морщится, приседает. Крутит рукой, будто вращает рукоятку. При этом поднимает ногу, будто это зенитное орудие. так и знал. Что делать, а что? Рука, стоп! Джатиев скидывает руки, будто держится за стропы. Точилин манит его. Увидев это, Джатиев перебирает руками, будто лезет вверх по стропам. Замирает. Точилин наводит на него указательный палец. Точилин показывает кулак. Держит ладонь, будто читая по ней. Дуча! Я-я! Вонючая! Изображает удары. Джатиев падает вперед. Повисает на Точилине. Разве? Спасибо. Художественный артист получаем. Мата-рамата. Мужчина в форме майора милиции. Девяточка мне. Я подобный номер в городе Гурьеве видел. Дежурный, машина у меня к дому Лапшина. Только в музыкальном оформлении. Ну что я могу сделать? Люблю авиацию. А так? Падать буду, не забуду этот паровоз. Ихний генеральный штаб как думает? Ихний генеральный штаб думает вот как. В 1606 году польская армия дошла до Москвы. Правда, и драпанул вместе с Владиславом. Второй раз Наполеон взял Москву. На котором чики-брики чемодан увез. Ну, дожили. Я тут старушку одну лечил. Ну, вы заразу. Старушка. Все мыло себе варила земляничное. Ваша, говорит, кошками пахнет. Температурила, позавчера померла. Доктор. Уже 37,7. Вадь. Привет от старушки. А, Вадь. Грустно улыбается. Че? Здорово. Что-то уж ко мне зуб разболелся. Быть тебе только другом. А ты в Боржоме когда-нибудь бывал, брат? Экая прелесть. Горы, воздух. Мужчины за столом. А я думал, он жирный. Жирный. Мужчина наполняет граненый стакан из полулитровой бутылки. Обязательно съезди. Пьет с удовольствием на лице. Что, действительно всесоюзная здравница? А я, Ваня, беспартийный. Исключили, что ли? Почему исключили? Ничего не исключили. Я женат на поповской дочке. Знаешь, товарищ Либерман, вот, на 70 лет. Она хорошая женщина. Что делать? Мне 40 лет, а ты на поповской дочке женат. Я так... Ты в каком городе? Рыльск. Видишь, Рыльск. В этот день начальнику уголовного розыска Ивану Лапшину исполнилось ровно 40 лет. Патрикеевна испекла пирог с грибами, а мы с отцом купили металлический портсигар с теннисными ракетками на крышке. Шел снег. Говорили все больше о будущей войне. Стратегия была наша, а не ихняя. Вот о чем они не думают. А надо бы думать, прежде чем кидаться. Тем более сейчас Балтийская зона. Что такое зона? Я Балтийская знаю, а вот зона не знаю. А ты вон у папы спроси, он тебе расскажет. Коммутатор, позовите Клаву из весовой. Тебе взвесить что-нибудь занадобилось, а, Окошкин? Кто говорит? Кладовщик говорит. Клав, ты где была? Окошкин, а ты застрели ее и сам застрелись. Ну как? Ну почту. У нас здесь огни и цветы. Нет, правда, так я была. Майор выходит. Следом выходят остальные. В комнате остаются Окошкин, мальчик и его отец-доктор, лысый мужчина лет 40. Мальчик надел боксерскую перчатку на правую руку. Держит ею вилку. Доктор насвистывает. Рослый мужчина в форме офицера милиции поднимает гирю. Замуж тебе надо. Есть у меня один пожарник. Майор надевает кожанку. 34. Ну, давай еще раз. 30. Ну, что ж ты так? А я марши люблю. Потому что у них молодость нашей страны. Доктор стоит перед майором. Последний раз. На смертный бой. Машина во дворе. Летит стальная. Ваня! Оу. Последний раз. На смертный бой. Летит стальная эскадрилья. Последний раз. На смертный бой. Летит стальная эскадрилья. Мужчины проходят просторный коридор. Выходят в большое фойе. Чемпион, человек Егоров. Окошкин висит на кольцах. Снег выпал. Снег-то выпал. Сеня. А нам сегодня по 40 лет. Да как я готовлю винегрет, а? Латышкин труд, скажу. До свидания. Справа там лампочку, посмотрите. Спускаются по лестнице. Паровор, резервуар. Беспартийный седой мужчина останавливается. оборачивается к Лапшину. Приедешь ко мне, Ваня? Лапшин проходит по площадке около лестницы. На вазу поедем? Да все некогда, брат Хохряков. Ну, молодец. Пара-пара. Вот погуляли. А Хохряков ваш? О, жаба. Свет таких не видел. Все жабы одни мычут. Сахар кончился. Лапшин начищает сапоги. Александр, иди спать. Сахар, говорю, кончился, весь компот ушел. Да быть такого не может, чтобы в компот уходило кило сахару. Нет у меня денег, я их сам не делаю. Ты на меня не кричи. Я на тебя товарищу Калинину напишу. Дает щетку женщине. На, пиши. Александр, это не по-мужски. А я напишу, что ты мужа своего съела. Вот так. У меня, знаешь, у тебя какое дело есть? Я ж тебя в Соловки упеку. И вообще, что это за имя у тебя такое? Патрикеевна. Кличка, что ли? Фу. Лапшин берет лежащий между оконными рамами круглый металлический набалдашник от кровати. Засовывает его под одеяло. Не заметив этого, в кровать ложится Акошкин. У него крючковатый нос, узкий подбородок, обозначившаяся лысина. Акошкин ворочается. К нему подходит доктор, улыбается. Акошкин пытается встать. Доктор удерживает его. Вскочив, Акошкин недовольно смотрит на доктора, Лапшина и лежащий на простыне набалдашник. Ну, Иван Михайлович. Ставит его на изножье кровати Лапшина. Лапшин наполовину прикрыл лицо книгой «Кони. Отцы и дети судебной реформы». Лапшин высокий, плечистый. У него крупное вытянутое лицо, небольшие глубоко посаженные глаза, короткий нос. В комнате темно, дверь в кухню открыта. Доктор развешивает на веревке белье. Он одет в рубашку с галстуком и брюки, ноги босы, в уголке рта папироса. Рукава рубашки закатаны выше локтей. Кухня освещена лампочкой под потолком. На стене круглый динамик репродуктора. Доктор берет таз, наклоняет его над раковиной. Проходит в другую комнату, затворяет за собой дверь. Лапшин спит на спине, на лице слезы. Вздрогнув, открывает глаза. Левая рука сжимает ткань нательной рубашки на груди. Мышцы шеи напряжены. Поворачивает голову. Акошкин сидит на своей кровати. Смотрит на Лапшина. Ты чего, Иван Михайлович? Лапшин садится. Ничего. Приснилось что-нибудь? Чего, а? Набрасывает на плечи шинель. Подходит к окну. Да, самолет. Ты что на этом самолете-то? Ты летел, да? А? Да пей свой микстур давай. Выходит на балкон. Улица скрыта туманом. Акошкин спит на левом боку. На изголовье кровати висят боксерские перчатки. Так, я пошел на тормозную площадку. Быстро, быстро, быстро, быстро. На этажерке собрание сочинений Ленина. Лапшин склоняется над Акошкиным. А на тормозной этой площадке что, Василий? А? Улыбается, выключает настольную лампу. На стене фотография Кирова в черной траурной рамке. Изображение становится цветным. День, парк. На дорожках снег, у людей изо рта идет пар. По аллее проезжают четверо мужчин на велосипедах. Лапшин, доктор и Акошкин быстро идут по одной из дорожек парка. Доктор дает Акошкину портфель, складывает руки за спиной. Акошкин обращается к доктору, показывая портфель. Ставит портфель на снег. Доктор берет его, нагоняет Лапшина и Акошкина. Лапшин одет в кожаный плащ по колено. Доктор в черное пальто с меховым воротником. На Акошкине коричневое пальто. На головах кепки. Проходит арку, на которую вешают гирлянду. На часах 25 минут 9. Кошкин отстает, подходит к двум девушкам. Лапшин и доктор пересекают площадь перед парком. Проходит мимо автобуса, рядом с которым мальчик лет 12 в инвалидной коляске. Он улыбается мужчинам. Их нагоняет Окошкин. Артисты дровишками торгуют, промышляют. Этот состав театра исключительно сильный. Здорово собаки играют. Я у них с девушкой на постановке был. Я так переживал, я так волновался, я весь дрожал. Отвали! Во-во! При виде Окошкина возчик, конечно же, дал дёру. Здесь торговали левыми дровами, этот переулок у площади так и звали Дробиной. С этих дров-дровишек все и началось. Мы здесь случайно сумочку обронили. Это он вас увидел и убежал. Спасибо. Тогда опустил серый волк уши и пошел. И сделал вот так. Мужчина поднимает левую ногу. Вот вам и красная шапочка. Сладкие подушечки. Вот. Ваня, Иван Михайлович, можете на минутку? Лапшин встает на раскатанную ледяную горку. Скользит, балансируя разведенными в стороны руками. А это товарищ Лапшин, наш местный Пинкертон. Был участником многих, так сказать, жутких драм. Раньше товарищ Лапшин работал в Ленинграде. А я летом на Волге с Шулером играл, так там такое. Мне 30 лет, и ждет меня корона. Дама с поленом. Извините, Юлия Константиновна, что я ваш текст сказала. Пожалуйста, пожалуйста, у вас хорошо получается. Спасибо. Скажите, у вас есть проститутки? Кто? Проститутки. Понимаете, вот мы сейчас репетируем новую пьесу. Пьеса очень хорошая, она жесткая, почти жестокая. Вот Юлия Константиновна играет там главную роль, а у меня маленькая роль проститутки. Ну, вообще-то, публичная женщина у нас не проходит, только в связи. Ну и чудно. Можно и в связи, правда? Ну, что, они же проходят все равно. А я летом на Волге с Шулером играл, так 600 рублей проиграл. Вот это преступление в городе. Как вы расцениваете психологию убийц? Какая там психология? Душегубы. Караван! Ясин, а? Я же говорю, вперед, а? Орлы! Поднять бомбрам деньги! Поднять Иван черного Михайлович. Роджерса! Ура! Здесь мальчонки раскатали скользко. Артисты бегут к трамваю. Окошкин ведет одну актрису под локоть. Возвращается. Духи да иси. Один раз моя сеструха удушилась. Отъедь! А еще культурный возчик называешься? Я тебя номера сниму! Извозчик-то он культурный, лошадь некультурная. Лапшин вытирает сапог о снег. Изображение становится черно-белым. Мужчина на льду пруда, в руке рыба. О! Маленькая! А кусается, как хорек! Айда! Айда! Айда! Пройди, пройди, пройди! С крыши здания сбрасывают куски пройди. Листового железа. Перед окнами пританцовывает рослый офицер. Держит перчатку, будто это партнерша по вальсу. Товарищ Лапшин, тут ко мне одну даму присылали, она к тебе в управление приходила. И никаких документов, квитанцию на часы предъявила. Такое бескультурье. А мы суп чудесный сварили, товарищ начальник. Может, покушать? Валька! Лапшин за рулем мотоцикла. В зубах папироса. Давно ушла? Минут 10. Выплевывает ее. Лапшин догоняет трамвай. На подножке стоят парень в потрепанном ватнике и мужчина в пальто. На остальных подножках тоже стоят. Лапшин едет вдоль трамвая, всматривается в окна. Вот эта вот остановка так и объявлялась. Извоз. Извозчичья. Вот так. Ты не знаешь, и я не знаю. Лапшин остановил мотоцикл на остановке. Здравия желаю. Здравия желаем. А я вам чипа приготовил. Катька Наполеон называется. Заводная тетечка. Да? Если хотите, поедемте. А как вы думаете, что у меня получится? Обязательно получится. Обязательно, конечно. Вы мне только растолкуйте поподробнее. Я этот народ хорошо знаю. Ну как, понимаете, ну, в общем, мне самой хотелось бы посмотреть. Ну, поехали. Подходит мужчина с усиками. Дальше, Сеня, возьмите меня. Под мышкой связанные валенки. Там у вас чулок из сумки торчит. Вы что же, товарищ осовец, все ж таки в сапогах. Скажите своему начальнику, что я сделал вам замечание. Ой, вот как рога. Дама садится в коляску. Мужчина за спиной Лапшина. Мальчишки бегут за проезжающей по дороге машины иностранного производства. Окружающие площадь дома деревянные. Стойте, папирос, Блюминг! Лапшин проезжает мимо телеги с мебелью и подводы с бочками. Длинные коридоры. На скамейках вдоль стен сидят люди разного пола и возраста. Мучь меня. Я сам себя мучаю. И меня, и меня. Лапшин быстро проходит к двери кабинета. Входит. Перед столом сидит девушка. На столе открытая бутылка лимонада. Ты, Катерина, пирожок-то пока положи. Неприлично кушать, когда с тобой разговаривают. Тем более у нас в стране кто не работает, тот не ест. Слыхала? Лапшин обращается. Свободно. К двум милиционерам. Есть? Есть. Они выходят. Я тебя сейчас с артисткой познакомлю. Она у нас в театре роли играет. А ты расскажешь факты. Только очень тебя попрошу, Катерина, ты грязь оставь. Он специфику всякую, детали. Ты самое главное рассказывай, как исправляться думаешь. У Катерины стрижка каре, маленькие глаза, большой рот. Поеду. Ой, поеду, поеду. Буду там с попкой жить. На гавайской гитаре играть. Она показывает язык. Там поиграешь. Ну что, зову артистку-то? За что 2 года добавили? Козлы! И притом вонючие! За налет, Катерина. Какой налет? Налет-то какой? Подумаешь, 2 пары лодочек. Да? Налет-то а сукно, какой? Катерина? Какой налет-то? Сукно! Считайте! Возьмите счеты! И не груби! Считайте. Не груби, я сказал! Считайте, считайте. Ну что, зову артистку-то? Знакомьтесь. Вошедшая в кабинет дама протягивает Катерине руку. Здравствуйте. Здрасте. Я Наташа. Хорошо. Вы знаете, это так случилось, что до некоторой степени я буду играть вас. Да. Моя героиня заключенная. Располагайтесь. Ага. Благодарю вас. Она работает на канале. Угощайся, Катерина. Ну и в процессе как бы проходит суровую перековку. Вот. Я хочу вам показать, как выглядит роль. Вот посмотрите, Катенька, это вот мой текст, это текст партнера. Наташа показывает Катерине лист бумаги. В дверях на стуле сидит молодой милиционер. Коридор управления. Милиционер красит стену, стоя на табурете. Другой милиционер вносит в комнату дрова. Лапшин подходит к кабинету. Наташа и Катерина с ногами сидят на диване. Часовой дремлет. Я котика во имя Антона кокаин променяла. Нюрка, пришли мне, ради бога, кнопки на кофту. Мне осталось жить 2 лета, а потом отравлюсь кокаином от громадного порошка. Запела. Пудру. Катерина задирает юбку Наташи. И вот так-то, начальник! Стоять! Стоять! Ты что, с ума сошла? Вы что себе позволяете? Ты что, дура, что ли? Я пошутила, начальник! Тебе что, срок добавить? А я пошутила, начальник! Что я сделала такого? Что случилось? Да ничего у нас не случилось. А я что за шутки у вас дурацкие? Случилось что-нибудь? Я пошутила, начальник! Идиот! На кухне. Доктор за столом с шахматной доской. Переставляет фигуру. Окошкин сидит под репродуктором, вытянув ноги. Что делает Капабланка? Окошкин встает, смотрит на доску, делает глоток из стакана в подстаканнике. Капабланка делает так. Делает ход. Капабланка, бланка, маранка, манка. Садится за стол. Ранка перебра... Могу переходить. Доктор хватается за голову. Могу переходить. Вон как у нас сахарок-то. Патрикеевна берет сахарницу. Дает кусок сахара мальчику. Кудами идет. Выходит из кухни. Проходит в большую комнату. Окошкин идет за ней следом. Ужас. Василий. Лапшин лежит на кровати. А вот скажи мне, Василий, что это мы все так за дровами ходим, ходим, а у тебя все не получается и не получается? В руках книга Кони. Чего? А? Чего? Вот так. Угу. Так. Мертвого погоните. Окошкин выходит в коридор, снимает с крюка веревку, заходит на кухню, берет со шкафа 2 куска сахара. Хрустите, я добрый. Хо-хо-хо, какие мы. Выкладывает их на стол. Доктор смотрит на доску, попивая из стакана в подстаканнике. Мальчик закладывает руки в карманы брюк. Выходит в коридор. Лапшин садится. Достает из кармана набалдашник кровати. Задумчиво на него смотрит. Кладет его между оконных рам. Выходит в коридор. Окошкин ставит к стене раму от зеркала. На полу осколки зеркала и поленья. Ой, господи. Да Патрикевна ставит галоши, куда попало. В следующий раз сожгу. Иван Михайлович, ноги обрежешь. Капабланка, рекомендую быть поосторожнее. Очень плохая примета. И, между прочим, для всех. Ты эту пропаганду мракобесия брось. Окошкин поднимает раму. Держит ее напротив лица. Улыбается Лапшину. Туманный день. На площадке грузовик с цепями на колесах. К нему подходит рослый офицер, поднимает руку. Грузовик проезжает несколько метров, двигаясь задом. Хорош! А где мой бидон с горючкой? Мужчина в кузове опускает борт. Понятые! Освободите проход! Ведущие под землю ступеньки. По ним поднимается мужчина с портфелем в руке. Следом выходит двое мужчин и женщина в городской одежде. За ними поднимаются милиционеры, несущие носилки с телом. Сзади, не толкайтесь! Из-под накрывающей носилки тряпки торчат присыпанные снегом босые ноги. А где мой бидон? За носилками идут двое мужчин. Они несут тело, держа его на простыне. На ненакрытой голове тела иней. Тела укладывают в кузов. Но? Чуть поодаль от грузовика стоят мужчины и женщины. Да не ну-ка. Женщина потрясает бидоном Валико! Перед лицом мужчины. Что уже законопатило? А ну, живо! Разгильдяй! Ты же разгильдяй! Я же тебе говорила, пробку затыкай! Ты слышишь меня, разгильдяй! Я же тебя простила! Он же мне всю горючку разлил, разгильдяй! Ты слышишь меня, он мне всю горючку разлил! Ты сильнее действуешь на нервы. Разгильдяй! Собака, черт паршивый! Разгильдяй! Поезд отправляется, третий звонок. Окошкин проходит мимо машины, лежащие в кузове тела, припорошены снегом. Этой зимой Лапшин ловил знаменитую Соловьевскую банду, убийцу бессмысленных и беспощадных, как говорил у них отец. Самого Соловьева Лапшин уже повязал однажды, 3 года назад. Досудили его не у нас, а в Туркестане за убийство тамошнего совработника. Там и вышку дали. Да, он у тех лопухов сбежал. А теперь Лапшину надо было ловить его 2-й раз. Лапшин идет к мотоциклу. Поконим. Садится за руль. Ничего, повяжем. Так, международному дню трудящих осуществим высшую меру. Мы со следствием тянуть не будем, мы же не какие-нибудь там. Верно? Верно. За его спиной и в коляске сидят офицеры. Везущий тела грузовик исчезает в тумане. Лапшин едет следом. Ничего, вычистим землю, посадим сад и еще сами успеем погулять там в саду. Туман развеивается. Лапшин обгоняет грузовик. Ночь. К большому зданию подъезжают 2 груженных дровами грузовика. Вслед за грузовиками едет Лапшин. Фара мотоцикла освещает 2-й грузовик. К Лапшину подходят 2 мужчин. Ваша как фамилия? Спицын. Васин, ну Васин! И глядите, чтоб с водителями без баловства, ясно? Подходят еще 2. У одного на лице театральный грим. Ну, спасибо. Спасибо, Иван Васильевич. Слава тебе, Гименей! Какой Гименей? Прометей! Васильевич! Иван Михайлович, иди. Живой директор. Прометей – это бог огня. И распределять уж теперь строго через ячейку. Во. У нас вина ни капли нет, а то, что нам прислал в подарок из Испании Ремон. Здравствуйте, товарищ начальник. Пожимают руки. Ну, а тем, кто получил дрова от наших шефов, фигушки. Ну, будьте здоровы, фигушки. Грейтесь на здоровье, а завтра заявленицу пришлете и справки, какие надо. Спасибо, приспасибо. Ну, что ж вы, черти, все ушли, меня не позвали. Наташа в остроконечном колпаке. Иван Михайлович. Из-под колпака торчит парик. Вы очень милый, очень милый, очень хороший человек. Товарищ начальник, вашу честь, салют на зиму! Ура! Ну вот, вот дурак. Всех напугал. Совсем, что ли? Что вы на мои руки смотрите? Видите, они у меня совсем некрасивые. Может быть, дойдете к нам погреться? Нам бы записочку, товарищ Усякин. Совсем замерзаем. А правда, пойдемте к нам пиво пить. С сахаром жженным. Это очень прелесть, как вкусно. Ну что же, от черепушечки не откажусь. Пойдемте. Видите, есть же дрова в городе. Все бесхозяйственность наша. В длинном коридоре. Мужчина слезает с лошади. Он совсем слепой. За это получится катастрофа. Я вам официально об этом заявляю. Официально. Пойдемте поговорим. Пойдемте. За кулисами мужчина в рясе и парике с танзурой. За спиной мужчины Наташа и еще одна женщина. Обе в ризах и колпаках. Держит в руках свечи. Мужчина и женщина медленно выходят на сцену. На сцене барышни в средневековых костюмах танцуют перед уставленным яствами столом. Фойе. Лапшин закуривает. А, Иван Михайлович, что ты здесь? Снимает кепку, садится на банкетку. А ты все пишешь? Пельмени будем варить? Можно. Обратившийся к Лапшину читает, сидя на банкетке. В руке трость. Он зацепил ее рукоятку за шею. А я? Снимает очки. На Алдане на золоте был. Слушай, Иван Михайлович, бросай своих жлобов. Пойми бродяжничать. Идут по фойе. Я тебе таких людей покажу. Деревья, города такие. Да все некогда, брат. Ти-ти-ти-ти. Пишешь что-нибудь? Пишу. Жизнеописание одного летчика. Возьми меня с собой жуликов ловить. Не возьму. Оно тебя зарежет. Ты подумай, Вань, как важна идея. В углу огороженной сеткой рабицы загон. В нем петух и лиса. Курить возле животных запрещено. Пионер вскидывает руку в салюте. Мужчины отвечают. Несет меня лиса в далекие леса. Лапшин тушит папиросу об урну. А у меня, брат, жена померла. Приказал дом выжить. Да что ты говоришь? Приехала, ее 3 дня как схоронили. От дифтерита. Паралич сердца. У тебя-то как дела? Да у меня-то все хорошо. Здравствуйте, товарищи. Здравствуй, Ханин. Горячо благодарю тебя. Какой. Как твой товарищ Лапшин? Прошел или нет? Когда ты приехал? Сегодня. Сегодня. Алика где? Она умерла. Наташа прижимает руки к лицу. Приказала, понимаешь, долго жить. 6 дней назад. Вот это цирк. От дифтерита паралич сердца. А мы вот с Иваном на Алдан уезжаем. Хотим разбогатеть. Прекрати. За столом. У меня папа в военном духовом оркестре играл. Товарищи артисты, поступили новые настольные игры. Ночной полет называется. Не его дело. Если все в мире состоит из мельчайших атомов, которые движутся, образуя различные сочетания. Пора. Почему же? Актриса. Ты так прекрасна. Целует. Я так тебя люблю. Голову Ханина. Дурачок. Иван Михайлович, позвольте потешку. Сам написал. Ой, да, 300 лет назад. Прости. Будить воображение. Берет цветы, выходит. А я тоже играла в Эрике. На прогоне споткнулась и упала на фонтан. Главный меня снял, теперь я в утренниках играю Тартошку. Говорю. Мне надо окучивать, окучивать и окучивать. Что вы на мои руки смотрите? Анинку я хорошо сыграю. Обязательно сыграете. Очень даже неплохо должно получиться. Спасибо. Около стены сидит мужчина с оттопыренными ушами. Шагайте, шагайте, шагайте. Чурам! Пур-пур! Его выводят. Это тоже артист? Да нет, он просто наш портной. Он в цирке раньше работал. На битву шагайте, шагайте. Вам силу вашей профессии приходилось. Ну, я 17 лет работаю по призыву. Заряжайте ружье. На бой пролетарий за дело свое. На бой пролетарий. За дело свое, товарищ. товарищи в тюрьмах, в застенках. Все смолкло. Ночная улица. В грозной тишине раздался дважды голос странный, и кто-то в дымной глубине взвелся черней мглы туманной. На мотоцикле едут Лапшин, Наташа и Ханин. Выезжают на площадь перед парком. Арка входа в парк освещена гирляндой. Кошки мороженого выкормят, как льва. Тормози, Ваня. Лапшин тормозит, разворачивая мотоцикл в заносе. А? Фамилия Акошкина. Зараза. Зовут Василий. Пиль, Наташка. Ему всегда спрос, когда я прыгну. Принято. Как Акошкин? Акошкин, дурёха. Акошкин с двумя барышнями перед кинотеатром «Гудок». Я предпочитаю красный цвет и голубой. А ты зеленый. Вася, почему ты на меня не смотришь? А почему я должен смотреть на вас? Гражданочка. Я не гражданочка. Я твоя жена Маруся. И у нас двое детей. Шутка, розыгрыш. Вы же артистка. Ваша фамилия как? Акошкина. Моя фамилия Акошкина. И я твоя жена Маруся. И у нас двое детей, Давид и Ваня. Наташа встает на колени. Вернись, Вася. Они плачут. Ты их знаешь, как мне трудно с ними. Они зовут папа, папа. Вася, вернись. Ты ешь мороженое, они плачут. Вы сумасшедшая. Барышни убегают. Я постового позову. Акошкин бежит за ними. Дама, да, милая, хорошая моя. Женщина должна иметь гордость. Несчастная. Наташа встала, довольно улыбается. Наша женщина должна иметь гордость. Ну? Такой бычок был подходящий. Ну? Прелестно, талантливо. Ну вот тебе, пожалуйста. Ханин бьет тростью по дереву. Сверху сыплется снег. Ну я же могу. Ну ты же видишь, что я могу. И ты все можешь, и Иван все может. Поехали, Ваеньки. Прощайте. И я все могу. Мотоцикл едет по темной улице. Дорогу освещает свет фары. Проезжает мимо подвод, везущих бочки. Вот здесь. Сворачивает направо, останавливается перед воротами. Проснитесь же, Наташа. Наташа открывает глаза, обтирает рукой в варежке уголки губ. Выходит из коляски. Не оборачиваясь, идет к двухэтажному бревенчатому дому. У Наташи большие глаза, подвижное выразительное лицо, вьющиеся волосы. Поехали. Больше ничего не будет. А? Чего не будет? Ничего не будет. Смешно. Из-за ворот выглядывает парень в кепке. Здравия желаю, товарищ комкор! Лапшин подмигивает ему. Вольно! Ура! Выключает фару. В квартире. Если уместишься, если ноги подожмешь. В большой комнате. Сама подожмешь. Патрикеевна кладет на диван матрац. Ханин перекладывает его на пол. Патрикеевна, ты Ханину на голову не наступи, она у него слабая. Не наступлю, небось не дура. Ты меня, баба... Протягивает купюру. Покорми. У нас поживешь. Тут и там всяко. С этого дня я тебя не уважаю как личность. И с радио все. Ну и не уважай. Ханин снимает подушку с кровати Акошкина. Бросает на расстеленный на полу матрац. Берет стоящие около кровати тапочки. Ставит рядом с матрацем. Щелкает ногтями по зубам. Достает из комода тряпичный сверток. Убирает его под рубаху. Бежит в ванную. Сидящий на кухне Лапшин заглядывает в коридор. В ванной. Ханин запирает дверь на крючок. Снимает его. Снова надевает. Разворачивает сверток. Движения нервные. В свертке пистолет. Ханин подходит к зеркалу. Его руки дрожат. Ощупывает грудь слева. Приставляет к ней дуло. Берет дуло в рот. вытирает рот рукавом. Так. Опускается на колени перед ванной. В ней замачивается белье. Представляет дуло ко лбу. К левому уху, к шее. Едва не роняет пистолет в ванну. Берет дуло в рот. Опускает ствол. Садится на пол. Вбегает Лапшин, поднимает пистолет с пола. Испугались. Доктор входит и выходит из ванны, нервно потирая мочку уха. Лапшин проводит рукой по воде в ванной. Берет с рукомойника тряпку, заворачивает в нее пистолет. Испугались. Выходит в коридор. Патрикеевна стоит, покачиваясь, прижимает руку к лицу. Бабка, щем порежет. Лапшин подталкивает мальчика в комнату. Ваш, стреляли, что ли? Никто у нас не стрелял! Шкаф упал! Лапшин закрывает внутреннюю дверь в прихожей, задвигает засов. Иди давай. Опускает руку на шею вбежавшего в коридор мальчика. Заводит его в комнату. Из комнаты выходит доктор. На ходу зубами снимает резиновую пробку с пузырька, капает из него в стакан. Из ванны выходит Ханин. Берет из рук доктора пузырек, проходит в большую комнату. Так. Пьет из пузырька, запрокинув голову. Садится за стол. Патрикеевна ставит перед ним большую фаянсовую тарелку. Кладет рядом с ней ложку. Ханин встает из-за стола, берет с дивана подушку и шерстяное одеяло. Ложится на расстеленный на полу матрац. Доктор ставит стакан на тумбочку. Выходит. У Ханина густые темные волосы с центральным пробором. Крупный прямой нос, светлые глаза. Входит Лапшин, берет со стула брюки. Ханин лежит, накрывшись головой. Сейчас спать будем, а завтра на работу тебя с собой возьму. Разбойников ловить будем. Отстань. Ну, умер человек, ну что ж теперь поделаешь? Лапшин расправляет брюки. Смотрит в коридор. Патрикеевна подбегает к входной двери. Подходит к большой комнате. Тяпнул маленько, на ногах не стоит. Я попрошу вас никогда не накидывать крюк. Пальто на плечах Акошкина мокрое. Он поднимает скрывающее лицо Ханина одеяло. Ханин сгибает пальцы, как когти. Рау! Насась приехал. Машет перед лицом ладонью. Не одна живете. Вы не что себе позволяете в быту? Вы в каком виде? Вы почему не орете? Ханин встал. А почему вы не орете? Не нарывайся, глупенький, ну, не нарывайся. Да почему вы меня орешь? Завтра доложите по Бужинскому, что... Ну, там не падающего, прикончу штыком. На 10 суток. Не нарывайся, глупенький, ну. Я вам скажу, что я вас думаю. Не нарывайся, ну. Артистка сумасшедшая. Пойдем, я тебя обработаю. Идем. Ведет Акошкина в ванную. Я теперь живой мертвец. Идем, глупенький, идем. Растоптала, все растоптала. Артистка сумасшедшая. Правильно. Кошмар. Кошмар. Затмение. А он ее в управление водил? Да. Интересно, зачем он ее туда водил? Я ее засажу. Ханин, я засажу ее. Да. Акошкина? Товарищ Акошкин уехал в командировку. В Рыльск. Ну-ка, сейчас будем брать Папанинцев. Не буду. Линии. На 10 суток. Будем. Будешь. Доктор улыбается. И вам до свидания. Будешь. Пусти утопишь, сволочь. Ну, идет в комнату за кухней. Ну, еще раз нырнул. Ну. Шарф сними, задушишь. Ну, как ты... Висящая в кухне лампочка гаснет. Изображение становится цветным. Так Ханин поселился у Лапшина, и мы стали жить вшестером. По реке плывет буксир. Из трубы валит густой черный дым. Изображение становится черно-белым. В кабинете Лапшин поправляет абажур лампочки над столом. Садится на его край. Кашин, смотри, видишь, у меня глаза голубые. Голубые? У тебя тоже голубые. В общем, белесые. А у татарина черные? Я спрашиваю, у татарина черные? Так, сейчас, не скажу. Какие? Какие глаза у татарина? Татарские. У татарина татарские. Нет, азиатские. Азиатские. Отпустите меня, гражданин начальник, я в тюрьме повешусь. У нас в тюрьме нельзя вешаться. Кашин сидит перед столом. Мы это запрещаем. Ты, Кашин, взбесился. Тебе стрелять нужно, как бешеную собаку. Извини. Обязательно стрелять надо. Около стены сидит Ханин, заводит часы. За что? За что, гражданин начальник? Я не виноват. Сядь. Кашин на коленях. Сядьте, Кашин, нельзя ходить. Я человека кулаком ударить не могу. Два раза Соловьев бил и один раз татарин. Ну ладно, Кашин. Значит, вас, согласно документам, приняли 30 октября на временную работу возчиком полевого участка. Фактически сторожем. Ну, тронулись. Я еще по забою скотины был. Я брал печень. Требуха моя была. Но я сам не ел, я все это на базаре продавал. Извините. Вот там я встретил Соловьева. У нас тут целый цирк. Да, я тебя жду в судебке. Мы с ним еще в обаяне на скотобойне сезонниками вламывали. Ханин выходит. Этот номер. Если бы я знал, что они этого мужика забьют, гражданин начальник, я бы ни за что, понимаете? Но я же не знал. Я не знал. Майор сел перед Кашиным. Ну, в общем, он говорит, Гриш, у тебя внешность. Ты предложи гражданину. Запамятовал я его фамилию. Костеляев. Виноват. Да. Предложи у Боинки. Гражданин, забывай его всю фамилию. Вот этот? Около шкафа висит одежда. Ну вот в этом пальто. На ней таблички. Денег при нем было 9 рублей. Ну и что? Чего же он тогда шел? Достал я ящик, чтобы он посмотрел, что за говядина. Гражданин на коляшке привстал. Я гляжу, что делать? Не знаю. Потом гляжу, выходит из коридора Соловьев. И как-то странно улыбается. И обушком его по голове. Угостил, да? Я говорю, что ж ты делаешь? Я ж здесь живу. Тут татарин. Давай тащи-ка и Гриша тазик. В общем, тазик. Кашин вытирает нос обрывком газеты. Пьес поставил. Потом еще, значит, тазик принес, оставил. Вопрос. Соловьев с первого раза забивал? Нет, Соловьев нет, два раза. И татарин один раз. Милиционер вносит чай в подстаканниках. А, ты туда еще пальцы засунь. Миша! Миша! Миша! В коридоре удерживают... Миша. Женщину. А что? Ну, убрал я одежду, убрал. Лучше, если бы ее с гражданами выбросили. А чего же на твоей-то одежде крови нет? Ведь брызжет. Так я ж фартук надевал. Другой одежды у меня нет, только одна. Кашин, Кашин. Лапшин похлопывает Кашина по плечу. Не виноват я! Понимаете, я не виноват! Не знал. Я их всех вам указал! Я их всех исключительно указал! Я ни в чем не виноват! Я ничего не... По коридору идет майор. За ним Лапшин. У майора круглое лицо с большой родинкой на щеке. Лапшин проходит мимо рослого офицера. Тот вытягивается по стойке смирно. Входит в помещение с электрической плиткой на столе. Ну что вы, нашли время, когда танцы играют. Доктор выключает репродуктор. На плитке кастрюлька. За столом сидит Ханин. Что, нормальный душегуб? Так их в России всегда и называли душегубами. Ничего, вычистим землю, посадим сад. Еще сами успеем погулять в этом саду. Вот так. Я, Вань, старый старичок. Лапшин приложил руки к печи. Подходит к столу. Знаешь, ты мне эти разговоры оставь. Очень тебя прошу. Для меня это тоже удар в сердце. Но я отметаю все сплетни вокруг самоубийства Маяковского. Доктор наливает в тарелку суп с фрикадельками. Дает Лапшину. За столом в небольшой комнате. А между прочим, я тебе хочу сказать, что в 38 году наша страна будет выпускать 4 миллиона. Бутылок. У тебя карандаш есть? Лучшего абрау-дюрсо. Это данные. Подожди. Да. Лучшего абрау-дюрсо. К зиме 42-го года 12 тысяч... Миллионов, я понимаю. Миллионов, не миллионов. Тысяча сюда, миллион сюда. Широкая женщина. Вот жлоб. Ханин отпивает из рюмки. Ой. Входит грузный мужчина, протягивает руку. За его спиной женщина. Павел Николаевич, извините, извините, право, неловко как-то. Простите, право, право. Наденька Аркадьевна, Наденька Аркадьевна. Наташа отдала мужчине чайник. Так, интересно. Подавитесь вы своим чайником, психи ненормальные. Иван Михайлович, арестуйте их, чтобы не приставали. Интересно, что же такое здесь? Статейку поймал в супе, так. Do use the... Вань, напрягись, что это может быть такое? Do use the... Жлоб, абсолютный жлоб. Do you ну, ладно, ну, а хотя ну, радуешь. Ну, нет, нет, нет, не нравится мне ешь. Ну, в конце концов, нет, ну, я мясо лежало в газете, я нет, плохо нет, помыла мясо. Ну, нет, давай нет, я заберу. Я дочитаю, потом мы с Ваней выучим наизусть. Вот do you... А, это вроде мы все радуемся. Ну, и действительно радуемся, дорогие мои. Верно? Я актриса, Наташка, я не обязана. Иметь у меня премьера через 3 дня. Наташа оборачивается к зеркалу. На стене афиша. Без вины виноватые. Что? А, выдающееся блюдо. Ага. Пунш имени Ханина. Ханин поджигает жидкость в супнице. У нас борщ с газетами, а пунш со на пораз на старушка ждет. Наташка, не те песни, не те песни. Ножом достает. Заводы, вставайте. Спичку из пунша. Шеренги смыкайте. На битву шагайте, шагайте, шагайте. Проверьте прицел, заряжайте ружье. На бой, пролетарий, за дело свое. Лапшин. На бой, пролетарий. Смотрит во двор. За дело свое. Изображение становится цветным. Товарищи в тюрьмах. За стенках холодных мы с вами, хоть нет вас в колоннах. Черно-белое изображение. Площадь перед парком. Капля. Капля. Мальчик в инвалидной коляске. Потому что глупости говорит. Рядом женщина держит на поводке щенка-волкодава. На площади останавливается мотоцикл Лапшина. Ханин идет к автобусу. Не вернешься же к премьере. В руках чемоданчик. Ой, давай! Какой прыг! И чехол пишущей машинки. Около елки горит костер. Мужчина греет над ним руки. Сидящий в коляске мотоцикла Наташа кутается в шаль. Поехали лучше ко мне! Чай пить! Автобус едет в одну сторону, мотоцикл Лапшина в другую. Вот это да! Фокус. Автобус проезжает мимо марширующего строя красноармейцев. Открывается за поворотом. Цветное изображение. Надвигающийся трамвайный вагон с ярко-желто-оранжевым светом фары. Фара увеличивается, превращаясь в похожий на солнце диск. Черно-белое изображение. Яркий диск уменьшается, становясь лампочкой. Патрикевна дает полотенце доктору. Порядок. Они смотрят вниз. Доктор подмигивает. Лапшин лежит на полу, под головой подушка. Рубаха на груди и подмышках потемнела. Ну все, спасибо, идите спать. Поднимается. Садится на кровать. Опирается затылком об изголовье из стальных прутьев. Тяжело дышит. Это зараза. Проводит ладонью по лицу. Вылет всего 2 снаряда. Один мой, а другой вещевой склад разворотил. Худо мне, худо уж как худо. Ребята на травку положили. Зелененькая такая травка. И говорят, снаряд того не один был. Он тебе в лоб попал, отскочил и вещевой склад разворотил. Лапшин снимает прилипший к лицу волос. А это... А вот смотри, Занадворов, как худо было, не помню, а травку помню. Ведь и вправду смерти в лицо смотрели. Все-то в радость было. А? Б, В. В санаторий тебе надо ехать. Вот что-то. Доктор обходит кровать, достает папиросу из лежащей на этажерке пачки. И дни какие-то длинные были. Курит, опершись локтем об изголовье кровати. Рубашка в районе подмышек темная. Сделала бы ты нам, Патрикеевна, пирог с визигой. Панорама города. Над крышами возвышаются купола с острыми шпилями. Над ними пролетают птицы. Спите, бессонницы. У гражданской Лапшин командовал эскадроном. Тогда-то был контужен. Не лечился. И теперь раз в год-два с ним случались такие вот тяжелые приступы, которых он мучительно стыдился. Сцена в театре. Да. На новую постановку отправилось полуправление. Постановка была неудачна. Вдобавок колесо тачки, на которой стояла Адашова на сцене, вдруг подломилось. О, морда, морда! В следующий раз скажи, где тебя хоронить. Я морда. Тебя сама бить морда. Буду. Женщина держала мужчину за волосы. На вращающемся постаменте женщины в косынках. Что же я здесь думаю? Разве я Стенька Разин? Да. Алеша, вот видишь, что получилось. Наташа. Я же говорил. Товарищ. Падает на декорации. Из бывших паров я организую трудовую коммуну. За пьянство исключение и позор. Понятно? Я сам возьму тачку. Прошу запомнить. Моя фамилия Дорохов. Здесь клички отменяются. Меня зовут Константин Константинович. Дорохов скидывает руки. Он в пиджаке, на шее длинный шарф. Рубашка надета поверх тельняшки. Ха-ха-ха. Что-то я не доверяю этой серенаде. Киевский гармонист Лимон, возьмите свои слова обратно. А если не возьму, что будет? Что будет? Дорохов угрожающе наклоняется. Смотрит из-под лобья. Выпрямляется. Бойкот. Бойкот. Бойкот. Бойкот. Но мы еще встретимся с тобой, Костя капитан. Слушайте, это поразительно. Хороший? Да. В фойе театра. К ней внезапно пробудился инстинкт хищника, по-видимому, не окончательно погашенный. Но на днях мы продолжим эксперимент. В загоне перья. Слопала. Ну здесь да. Мой Морозин папаша. Дорого. О, у нас главный специалист по артистам. И 10 конфеток. А, здравствуйте. Верно, Иван Михайлович? Самый главный. Лапшин в костюме. Один боржом. Волнуешься? Ужасно. Волнуется. Ну что ж, такая постановка дел нужная. Майор с девушками. Я так считаю. Какой же курорт? Товарищ начальник, мы вас в ложе видели. Нет, мы курорт. Тут считаем, что представление культурное. И Егоров дал выпуклый образ. На петлицах Окошкина. Однако тип публичной женщины не удался. По два эмалевых квадрата. Зря на нее только время тратили. Верно? Ты по-буженски лучше тяпни крем соды. Там у них лиса петуха слопала. Покормить забыли и дружба врозь. Не увязывайся. Крем совсем разучились делать. Да, да, мам, ну. А я считаю, что артистка, как всякий гражданин, очень имеет хорошо, право упасть. Все, Иван Михайлович, съезжаю от вас. Точка. Рядом с Окошкиным сидит девушка. Вот женюсь на товарищ Кучеровой. У нее стрижка каре. Девушка встает, протягивает руку. Клоп. Догадался. Лапшин ее пожимает. Горячо поздравляю. Данкишон. Пожимает руку Окошкину, уходит. Лапшин в длинном коридоре. Около стены стоят барабаны. Наташа! Адашова! Товарищ Адашова! Прекратите орать! Извините, она ушла домой. Да. Люда Степнова! Степнова! Ждешь звонка с твоего телефона. Простите. Да. У нее разболелась голова, и главное ее отпустить. Ну что тебе, мама? От этих телефонных звонков уже в голове труха. Поразительная бестактность. За окном же, господи. Лапшин из уголовки. Дайте второй подгон. Темно. Лапшин во дворе Наташиного дома. Наташ! Товарищ Адашова! А, это вы, Иван Михайлович. Приподнимает кепку. Во рту папироса. Легли, что ли? Ага. А я вам утюг починил. Можете теперь гладить. Спасибо. Большое спасибо. Ну, то как? Может, чаю по черепушечке? А? Что, сейчас, что ли? Вы Павла Николаевича разбудите? У нас здесь строго. Лапшин зажимает папиросу в зубах, делает несколько шагов к дому, берется за бельевую веревку. Ну уж я думаю, не разбужу. Отбрасывает папиросу. Парень в кепке приставляет к деревянной стене дома лестницу. Федька, какой ты паразит. Я твоей матери все расскажу. Отдает честь. Лапшин поднимается по лестнице. С него... Не ну, надо, спасибо, Иван Михайлович. Брат. Спадает кепка. Не надо. Парень вот. Ловит ее. Этому дому 100 лет, вы его развалите. Отдает Лапшину. Федька, лестницу, дурак, подержи. Вот сумасшедший. Лапшин цепляется за резной наличник. Встает на него, берется за отлив окна на втором этаже. Вот сумасшедший. Наташа хватает его за рукав плаща, помогает влезть в комнату. Этого мне только не хватало. Я вам в артистическую боржом принес. Отвернитесь, я переоденусь. Ага. Лапшин отвернулся, смотрит на картину. Бочка. Ага, ага. А колесо у тачки было такое же кривое, как у этой бочки. Угу. Главный орел орал, прям посинел весь. А я от него ушла. Ага. Он прав. Не в свою бочку, не в свою тачку не садись. Ничего, он у меня быстро... Да-да-да. Вороны в Африку полетят. Не надо. Он очень нервный. У него работа такая. А что? Он и с начальством такой же нервный. Наташа снимает с Лапшина кепку, поправляет его волосы. Ссадина. Да? Правда? А я не заметила. Я его голову помыла. Я говорю, он и с начальством такой же нервный. А? С каким? Лапшин гладит волосы и лицо Наташи. Обнимает. Страстно целует ее в шею. Вань, у меня воротник лезет. Как вы смешно дышите. Наташа гладит его волосы. Ваня. Прости меня, Ваня. Я Ханина люблю. Лапшин замирает. Медленно выпрямляется. Наташа оперлась спиной о шкаф. Гладит щеки Лапшина. Как было бы хорошо, Ваня. Как было бы хорошо, Ваня. Покрывает его лицо поцелуями. Как было бы хорошо, у меня никого нет, Ваня. Медленно отворачивается. Выходит в центр комнаты. Заходит за шкаф. Выходит, надевает кепку Лапшина. И все знали? И Лика знала? Это как тиф, Иван Михайлович. Я сейчас воду вскипячу. Снимает, кладет ее на буфет. Вам стыдно за меня? На шкафу фотография женщины с пышным головным убором из перьев. Между стеной и шкафом сложены дрова. Лапшин берет кепку, выходит из комнаты. Дрыхни, дед. Она уж и подушку положи. В коридоре на раскладушке грузный мужчина. Над ним афиша. Последняя жертва. Стыдно вам за меня? Да чего уж там, это вы меня извините. Лапшин спускается. У стены дома нет лестницы. Спрыгивает с высоты около 2 метров. Падает на спину. Поднимается. На тротуаре стоит женщина с ведром. Ничего. Ничего, ничего. Быстро уходит. Лапшин засовывает руку в правый карман плаща. Извлекает дымчатую бутылку с отколотым дном. Смотрит по сторонам. Бросает ее за приставленную к дому бочку. Выворачивает карман. Вытряхивает осколки стекла. Шапито с боржом. Смотрит с улыбкой вверх. Наташа приложила ладонь к стеклу окна. Лапшин идет по коридору квартиры. Бери вещи. Вещи ему подай. И синий пиджак штатский. И сапоги брезентовые. Бери свой пиджак. Ханин за машинкой в большой комнате. Тут металлическая коробочка такая была. Ты что в самом деле, Патрикевна? А сам ищи. Раз так, не буду искать, ищи сам. Вещи. У тебя вещей за твоими вещами на грузовике надо приезжать. Автобус, понимаешь? Ну, как премьера. Ты... Жалование заплати. В чем дело? Тяпнула, небось. А? На твои не тяпнешь. Окошкин укладывает вещи в чемодан. Не все, конечно, жизненно, но вещь нужная. Ханин курит сигарилу. Так-то. Чего, мужик, печальный? Пирогов объелся. На свадьбу позовешь? После получки обязательно. Психопатка. Теща-то как ничего. Теща-то? Ничего, теща, задушевная. Все за руку меня держит. Задушевная — это самый страх. Окошкин стоит перед зеркалом. О, тетя-тетя, хорош. Хорош. Надевает фуражку, поправляет ремень. А да, гад. Хорош. Хорош. Ханин приподнимает ему козырек. Окошкин опускает его обратно. Отдает честь Ханину и Лапшину. Ну, как говорится, до свиданица. И вам, Иван Михайлович, до свиданица. И ты будь здоров, Василий. Выключает и включает свет в коридоре. Арвуар, резервуар, самовар. Берет чемодан и большую корзину. Пока. Ну, соды. Красные немецкие коробочки на кухне. Уехал, приживал. Туман. Сколько ел, глядеть страшно. Утро. Вспомнишь и лица. Ханин садится на подлокотник дивана, снимает сапоги. Лапшин на кухне задумчиво смотрит на репродуктор. Берет палочку, тыкает ею в таз с бельем в кипящей воде. Опускает в воду левую руку. Выдергивает ее, хватается за запястье, вертится на месте. Льет на руку воду из-под крана. Потрясая рукой, подходит к окну. Между рамами висят авоськи с продуктами. Над рекой летят птицы. На противоположном берегу большой храм. Остаток зимы Лапшин мотался по районам за Соловьевской бандой. В марте мы с отцом открывали окна, с сухим хрустом рвалась бумага, и на нее приятно было наступать ногами. Я помню, как вернулся Лапшин и как сразу же зазвонил телефон. В машине. Бычков, будете отвечать за товарища журналиста целиком и полностью. А почему не с тобой, Вань? Да уж потому. Потому что потому. Потому что если тебя убьют, у нас будут кое-какие неприятности. Слушай, у тебя голова-то с кулачок, а? Не твое дело. Ханин, есть идея. Напиши про меня лучше, что я орел. О, зверь. А как? Лишь на перо попала цепочка. Режь, гимназистка. Синими глазами. Чего там еще мне копать? Машина останавливается в туманной роще. Из машины выходит несколько мужчин в форме. За ней остановился автофургон. Из него выходит красноармейцы с винтовками. Вкладывай, ребята, сразу всю хазу. Слушаюсь. И за каждым кустом, носач, их подстерегала пуля. Вот зверь. Лапшин идет первым. Остальные следуют за ним. На Окошкине пальто, свитер и кепка. Иван Викторович, и что это в самый ответственный момент мне занадобится? Нервы, что ли? Здесь бараки по 100 лет. Здесь гуртовщики ночуют. Гуртовые люди. В прежние времена у них золотишко выделалось. И был один немец, который тюкал. По-бужински ест яйцо. Видите? Половинку. Угу. Дает Ханину оставшуюся половинку. Красивый дом построил. На по-бужинском черное пальто и шляпа. Иван Михайлович, чего все сосешь-то, а? Ну, это ж мое дело. Вы дорог из леса пара показалась. Дорогу орлам сыщиком уберите. В руке Ханина наган. Проходит мимо женщины с ребенком. Эй, товарищ. Один из мужчин останавливает двух молодых людей. Ну, сюда, ребята. А в чем дело? В чем дело? В чем дело? Ну-ка, ножками. В чем? Ножонками. Берет под руки, ведет в сторону. На бревнах сидят две женщины и мужчина. Пойди, кубью рвать, сука! Машка зло бьет сидящую рядом пожилую женщину. Идет перед группой. Стоп. Красный свет, дальше хода нет. Рослый офицер останавливает Ханина. Машка идет к большому дому барачного типа. На тропинку выходит женщина с коляской. Мамаш, нельзя. А что случилось? Нельзя, нельзя, нельзя. Не надо ребенка домой. Нельзя, я сказал. А что ты пристал ко мне? Что ты пристал ко мне? Мужчины идут вдоль длинной ограды. Барак сложен из неровных темных бревен. На рамах облупившаяся светлая краска. Сидевший на бревнах рядом с Машкой обгоняет группу. Встает около входа в барак. Машка входит, идет по длинному темному коридору. Чего представили? Чего надо? Сидеть. Чем здесь? Рослый офицер выталкивает из темного тамбура на улицу парня в костюме и девушку в расстегнутых на груди кофте и блузке. Что случилось? Машка стоит около двери в конце коридора. Толик, Толик. Дверь приоткрывается, в нее резко входит Лапшин. Мозги вышибу, Толя. Выводит Толика, приставив ему пистолет под подбородок. Вторую руку держит в кармане плаща. По-бужински расстегивает Толику ремень и брюки. Толик идет, придерживая их руками. Толик скуластый. Он на пол головы выше Лапшина. Лапшин выходит из комнаты. Перед ним бежит темноволосая женщина. Здравствуй, начальник. Какая радость, какая приятность. Устроился на работу? Нет, я коров боюсь. Лапшин отстраняет низкого парня, положив руку ему на шею. Вместе с Акошкиным входит в одну из комнат. Лапшин заглядывает под кровать. Акошкин в шкаф. На кровати сидят мужчина и ребенок лет двух. Лапшин засовывает швабру под вторую кровать. Выходит в коридор. Здесь Лошак жил. Входит в соседнюю комнату. В ней беспорядок. Акошкин заглядывает под стоящую около окна кровать. Цып, цып, цып. Не правда, Иван Михайлович, что ты все сосешь-то? Лапшин отводит в сторону верхнюю одежду, висящую в углу. Останавливается около двери напротив. Берет Толика за грудки, кивает на дверь. Это я! Лапшин открывает дверь ударом ноги. А? В комнате четверо мужчин и женщина. Окно снаружи забито досками. Погоним! Вы начальник! На Лапшине повисает вбежавший из коридора низкий парень. Свинья! Женщина разбивает лампу. Свинья! Не надо! Лапшин стрелял из коридора в темноту комнаты. Не стреляйте! Не надо! Из комнаты выходит мужчина, держится за раненую руку. Его ставят к стене рядом с Толиком. В комнату вбегает Акошкин. Убили! Сапог найдите, черти! Убили! Убили! Убили! Ваня! Ваня! Ваня! Сволочи! Вала! Вала! Вала! Вала! Рвани! Ладно, Жанна, Рвани! Рвани! Рвани! Рвани! Ханин стоит в 30 метрах от барака. Оборачивается. Сидящая на бревнах пожилая женщина икает. Товарищ, ну-ка остановитесь. Товарищ, я кому говорю? Подойдите ко мне. Товарищ, я к вам обращаюсь. Ханин выплевывает сигарилу. Приподнимает шляпу. Товарищ, остановитесь. По дороге идет мужчина. Остановитесь, товарищ! На нем черное пальто. Здравствуйте! Стойте, я кому говорю! Ханин идет за ним. Остановитесь! Бросает в мужчину трость. Не с места, лево крестую! Мужчина поднимает трость, несет ее Ханину. Левая рука в пальто скрывает кисть. За что, дяденька? Ну за что? Дяденька, ну за что? В руке мужчины... Ну, дяденька! Нож. Ну за что? Ханин ударяет по нему ногой. Мужчина бьет Ханина ножом в живот. Какой надо. Тихо не надо. Тихо. Ну? Ханин падает на четвереньки. Мужчина достает из его кармана наган. Мужчина быстро уходит. Ханин делает несколько шагов на четвереньках. Правая рука прижата к животу. В коридоре барака. Мужчина с женщиной из комнаты, Толик и низкий парень сидят на корточках вдоль стены. Ты из Затона, что ли? А чего? Чего? Да уж теперь ничего. Товарищ начальник. Да он здесь. Товарищ начальник. А я знаю, Иван Михайлович, что ты сосал. Да. Конфетку. Товарищ начальник. Точно? А? Ничего тебе. Обманул меня враг. Обманул. С Ханином, что ли? Сидеть! Обманул враг. Я за все несу ответственность. Целиком полностью. Я вас под суд отдам. Обманул меня враг. Толпись! Лапшин выбегает из барака. Туман усилился. По дороге бежит красноармеец, машет поднятыми вверх руками. За ним едет грузовик. Перед красноармейцем бежит мальчишка лет 10. Лапшин стоит около лежащего на земле Ханина. В руках светлая тряпка с большими темными пятнами. Побужинский приносит дощатую дверь. Лапшин поднимает с земли шляпу Ханина. Белье дай! Склоняется над Ханином. Белье дай какое-нибудь! Ну! У Ханина конвульсивно подергивается мысок правой ноги. Взяли! Взяли на живот, а то кишки полезут! Убери, пацана! Ну, убери! Ну, быстрей! Подняли! Да не ногами! Бегом! Ну! Ханина несут на двери. Стой! Стой! Опускает на землю. Окошкин поднимает спавшую с Ханина шляпу. Кладет ее ему под голову. Ну, взяли! Тише, тише! Стоять! Ханина, лежащего спиной на двери, кладут в грузовик. Туман скрывает происходящее в кузове. Видны только неясные движущиеся силуэты. Лапшин в кузове. Без меня не брать! Я вас под суд отдам! Облази все вокруг, чтоб муха не прилетела! Под вашу ответственность, Побужинский! Давайте кого-нибудь в гарнизон! В кузове. У Ханина грязное лицо. На губах запекшаяся темная жидкость. Лапшин отставляет в сторону упавшее рядом с ним ведро. Что? Что ты сказал? Тыльной стороной перебинтованной левой руки проводит по губам Ханина. Склоняется к его лицу. Ханин широко открывает глаза. Сейчас приедем! Вдоль дороги идет женщина в платке. Она прижала ладони к ушам. Во дворе барака горит костер. Рядом две девушки и мужчина едят печеную картошку. Ничего не кончено и не начато даже. Из кабины подъехавшего грузовика выходит Лапшин. Голова не покрыта. Здравствуйте, начальник. Проходит мимо костра. Пламя взвивается на метр. Лапшина сопровождают два офицера. Под Полтавой. Дело славные друзья. Лапшин берет из руки проходящего мимо красноармейца ведро. Жадно пьет. Обходит земляной погреб. Ставит ведро на землю. Опускает в него голову. Выпрямляется. Рослый офицер дает ему платок. Один из офицеров поднимает к арту рупор. Граждане, прошу очистить территорию. Опасная зона. Нет избыта. Дорогой, давай отсюда. Да, мы пройдем. Товарищи на крыше, прошу очистить территорию. Лапшин и рослый офицер подходят к костру. Что это? Побужинский протягивает Лапшину картофелину. Ровненько, товарищ начальник. Горячая. Скажите, Соловьев, чтоб не валял дурака. Дай-ка руку. Один из мужчин спит на скате погреба. А? Скажи Соловьеву, чтоб не валял дурака. Побужинский кидает ему рупор. Соловьев, не валяйте дурака, сдавайтесь! Ну дай-ка кепку, холодно. Лапшин берет у рослого офицера свою кепку, надевает. Берет из рук красноармейца винтовку. Ну-ка еще раз скажите, чтоб не валял дурака. Во что, уши законопатило? Соловьев, не валяйте дурака, сдавайтесь! Соловьев, повторяю! Не валяйте дурака, сдавайтесь! Лапшин потирает лицо. Идет по дороге. Задевает головой козырек над входом в погреб. Поднимает и надевает упавшую с головы кепку. спотыкается в грязи, опирается рукой о колодец. Приставляет к колодцу винтовку, достает из кармана пистолет. Берет лежащее около колодца ведро, бросает его к сараю, стреляет в стену. На! Из-за сарая вылетают наган и кепка. Выходит подволакивающий ногу Соловьев. Рукава пальто опущены на кисти. Дяденька, не стрелять! Не надо! Лапшин стреляет. Соловьев падает ничком. Лапшин идет обратно по дороге, потирая левый глаз. Мимо него пробегают Акошкин, Побужинский и другие офицеры. Винтовка без присмотра, это что? Не пускай ее, Побужинский! Не пускай! Лапшин садится на корточки рядом с сенником около погреба. Опирается о него спиной. Открывает дверь, влезает в сенник, закрывает дверь. Подбежавший к сеннику рослый офицер замирает. Берет рупор под мышку, хлопает тыльной стороной кисти руки о ладонь. Поднимает рупор. Украшенный флажками легковой автомобиль, стоящий около здания. На бампере сидит мужчина в пальто и шапке-ушанке. Рядом на скамейке сидит Лапшин. Расстегнутый двубортый кожаный плащ надет поверх светлой формы, на голове светлая фуражка. Закинув левую ногу на правую, нервно покачивает ею. По тротуару идут парень и две девушки в демисезонных пальто. Парень несет раскрытый патефон. Рядом с Лапшиным сидит майор. Перед домом стоят стулья. Они отнесут, вам не надо. Из дома выходит Ханин. Вам цветы от меня передали? Черт бы побрал ваших разбойников. Преступный мир. Мир. А как уже неловко, Ханя. Отдает велосипед парню. Взял бы тобой еще деньги, а? Скажи спасибо, а столов? Спасибо. Ты кота моего лучше корми. Спасибо, чудная. На самом деле, кошачьей смерти. Ага. А Иван милая просто... Верочка, возьми, пожалуйста, эти стулья. Они, по-моему, очень ничего. Ага. Личные пирожки. Спасибо за вещи. Спасибо, приспасибо. Женщина несет сапоги, туфли, сумочку и плащ. Три таблетки. Наташа выкладывает таблетки на ладонь. Прикладывает ее к рту Ханина. Мышьяк. Ой. Он морщится. Майор ест пирожок. У меня девочка заболела. Почки. Все, ходили. Неловко перед вами. Такая ерундистика получилась. У меня про вас из Москвы звонили, из газеты. Ну, счастливо доехать. И вам счастливо. Майор подходит к украшенному флажками автомобилю. Садится рядом с водителем. К Ханину подходит милиционер в шлеме. А дрожжи старые? Если стулья грузить не будем, тогда и все. Да, все. Не вышло. Наташа ест пирожок. Держи. Ханин отдает ключи. Поедем женщине. Со мной. В платке. Иван Михайлович. Будем ехать, ехать, ехать. Я тебе людей покажу. Города такие. Лапшин берет стаканы, идет за Ханином. Наташка, вели ему, чтобы он поехал. Да ну что? Может, я в кузов? Сидим. Наташа бросила чемоданчик в кузов грузового автомобиля. Садится в кабину. Ханин отдает ей стаканы и бутылку. Закрывает дверь, залезает в кузов. Лапшин поддерживает его. Ты давай все-таки подвязывай живот полотенцем. Спасибо за вечное перо, товарищ писатель. Ханин берет в руки лампу без абажура. Садится рядом с Лапшиным. Ноги оторву. Мужчина обратился к парню, которому Ханин отдал велосипед. На площади перед парком. На мешках парни в форме речников, бушлатах и тельняшках. Стоящий перед ними пожилой речник пританцовывает. В этом городе на каждого человека по оркестру. А у меня мигрень вторые сутки. Невыносимо. Задувает. Задувает. На нижней палубе у пассажира чемодан задули. Здрасте, товарищ. А меня, между прочим, в театр пригласили. В Харьков. Буду играть Санчо Панса в Дон Кихоте. Мужчина в шляпе целует Ханина в щеку. За Наташку похвачу. Пожилой речник подходит к Ханину, танцует перед ним. Прекрасно, прекрасно. Речник лет 30 отводит его в сторону. Почему ты мне не сказал? Посмотрите, который час. А вон часы, 4:30. Рослый офицер в светлой летней форме. Почему ты мне ничего не сказал? сказал бы, и вся недолго, я ведь не понял. Если бы ты не болел так долго, язык у тебя был бы покороче. Иногда я думаю, что ты из железа. Ты меня прости. Не помни зла. Голова раскалывается. Ну, прям вторые сутки болит голова. Ну, сделай же что-нибудь. У меня вторые сутки голова болит, не проходит. Да не надо. Не надо, не надо никакой микстуры. Иди к черту. Со своим Харьковым, со своей микстурой. Ну, перестань. Да иди ты. Она же ведь не за тебя болит. Господи, да уезжай ты отсюда к чертовой матери. Понимаешь, ты уже всем здесь надоел. Наташа шутливо прижимается к Ханину. А если ты хочешь знать, у меня тоже билет есть. Я 7 числа купила. Правда, подожди. У тебя 17-я каюта, а у меня 22-я. И вещи мои все там. Правда? Ну, Москву так в Москву, в конце концов. Мы же не какие-нибудь там чаховские барышни. Ханин обнимает ее за шею. Привлекает к себе. Миленький, возьми меня с собой. Возьми меня с собой. Я здесь помру. Ладно, это шутка, это розыгрыш называется. Что-то у меня вот здесь зонт весь спутался. Ханин поднимает брошенный Наташей чемоданчик. Около причала стоит пароход. На него по трапу поднимаются люди. На краю пристани навалены мешки и бочки. Ханин на трапе, поднимает руку с тростью. Широко улыбается Лапшину. Заходит на пароход. Олег, видишь? Поздравляю вас с наступлением в Новый Гад. Горячо поздравляю. Бабушке, бабушке не груби своей, бабушке! Наташа идет, опустив голову. Лапшин и рослый офицер идут за ее спиной. Сверкнули, я помню. А это все равно, слова-то ведь народные. А что, Катя? Наполеон. В лагерь поехала. Это хорошо. А к нам вон ленинградцы приезжают. Ага. Они не мы. На них уже все билеты проданы. Наташа смотрит на афиши с надписью «Слава». Счастливый человек, Иван Михайлович. Рослый офицер ушел вперед. У меня Ханин, у Ханина Лика, а вам хоть бы что. Это верно. Так. Вы будете ко мне заходить? Зайду как-нибудь. Спасибо. Лапшин отдает честь. На его плаще блестят капли дождя. Все как не со мной. Наташа машет поднятыми ладонями. Входит в здание с вывеской «Мясо, зелень». Беленький. Проходящий рядом с Лапшиным мужчина показывает галошу. Галошу потерял. Чудник. Вот дела. Чудник. Наташа выходит из здания. В руке авоська с репой. Вера, я горжусь тобой, запомни! Наташа раскрывает зонт, уходит. Пароход отплывает. Провожающие идут вдоль причала, машут руками. По реке быстро плывет буксир. На нем духовой оркестр. По набережной проезжает груженная мешками телега. Мальчик в круглых очках стоит, опираясь локтем о свою инвалидную коляску. Рядом с ним женщина с большим волкодавом. Лапшин надевает перчатки, застегивает их на запястьях. Идет по площади, пиная консервную банку. Рядом, Капля. Рядом. Рядом. Лапшин останавливается перед женщиной. Назвали Капли, а такая большая дура. На площадь задом выезжает грузовик. В его кузове сидит рослый офицер. Сидеть, Капля. Лапшин поднимает руку. Грузовик останавливается. Лапшин садится в кабину. Сидеть. Я тебе зацеплюсь. Грузовик проезжает по дороге перед аркой входа в парк. На арке большие портреты Буденного и Ворошилова. квартире. Явился барин, портфель принес. Лапшин отдает фуражку Патрикевне. Проходит в комнату. Привет, Иван Михайлович. Как живете? Окошкин подпрыгивает, сидя на диване. Не качайся, в глазах рябит. Иван Михайлович, просьба к тебе есть. Пусти меня обратно к себе жить. Сделай одолжение. А что? А то пьют из меня кровь эти две ведьмы. На котлеты рубят. Ну, люблю я сладкий чай, но что, если на сахар не зарабатываешь? Что? Ну, правда, Вася, ты много сахара кушаешь. Ну, убей меня теперь! Окошкин вскакивает. Садится. Они меня за селедкой послали, чтобы на трешнике я им селедки купил. Хреном, а не селедки. Они тебя вышкалят. Шелковый будешь. Снимай давай. Лапшин отдает Патрикевне плащ. Доктор вносит и ставит на стол доску с расставленными шахматными фигурами. Работать надо, вот что. Ну-ка, Пабланка. Вытягивает перед собой руки с сжатыми кулаками. Окошкин хлопает по левой. Белый, значит, будет мне теперь вести. Доктор разворачивает доску белыми к Окошкину. Просто год такой был. Начинают партию защиты Филидора. Окошкин продолжает Б2, Б3. Доктор задумчиво потирает ухо. В коридор выходит его сын. На ногах лыжи, в руках палки. Застыв, смотрит на Лапшина. Тот в майке и галифе. Делает махи с гири в правой руке. А я на переподготовку уезжаю. Переподготовка. Подковка, перековка. Рокировка. Рокируюсь. Лапшин открывает окно. По улице едет украшенный флажками трамвай. На нем портрет Сталина и большая звезда. Трамвай тянет платформу с оркестром. На трамвае транспарант с надписью «Помним о капиталистическом окружении». Трамвай и платформа останавливаются. Фотография этого оркестра на платформе висит в комнате рассказчика. Автор сценария – Эдуард Володарский. Режиссер-постановщик Алексей Герман. Оператор-постановщик Валерий Федосов. Художник-постановщик Юрий Пугач. Композитор Аркадий Гагуашвили. Звукооператор Николай Астахов. Директор картины Горошникова Извеков. В главных ролях: Лапшин Андрей Болтнев, Адашова Нина Русланова, Ханин Андрей Миронов, Окошкин Алексей Жарков, Патрикевна Зинаида Адамович, Занадворов Александр Филипенко, начальник Юрий Кузнецов, Побужинский Валерий Филонов, Бычков Анатолий Сливников, Кашин Андрей Дударенко, рассказчик Валерий Кузин. Трамвай едет дальше. В конце платформы скамейка. На ней сидят мужчины и женщины. В самом конце марширующий на месте мальчик в кепке, левой рукой держится за перила, правая рука поднята к козырьку. Цветное изображение. По реке медленно плывет сухогруз. В разливе около набережной стоит лед. Из труб на противоположном берегу поднимается белый дым. По дороге вдоль набережной едут автомобили и трамвай. А город наш двигается все дальше, через Унчу. Уже и в степи громоздит дом за домом. Засыпает овраги, сносит, возносит, заливает асфальтом. Соседка жалуется, в часы пик улицу трудно перейти, народу и машин тьма. И все больше номеров трамваев. Что не год, то новый номер. А были только первый и второй. Да. Титр. К